Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 77. Взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление. Послание к евреям, 12 глава, 2 стих. Поношение Иисуса началось во дворце Ирода. Об одном факте мы не должны много говорить, но должны часто думать, а именно о том, что Спасителя полностью раздели перед солдатами. Его тело было подвергнуто позору и публичному презрению людей, причем грубых людей, не знавших деликатности. Давший одежду полевым лилиям, не имел во что одеться. Украсивший землю драгоценными камнями, не имел даже лохмотьев, чтобы прикрыть свою наготу от толпы, жестоко уставившейся на него и насмехавшейся над ним. Он сделал для Адама и Евы кожаные одежды. Он взял у них жалкие смоковные листья, которыми они пытались прикрыть свою наготу, и вместо этого дал им одежду, чтобы они могли укутаться и имели защиту от холода. А у него самого не было ничего, чем он мог бы укрыть свою наготу от безжалостных насмешек и презрения. А потом они насмехались еще и над его Божьей личностью. Они кричали: «Если ты Сын Божий, сойди с креста, тогда мы поверим в тебя». Вы можете себе представить, что создание, творение, сделанное его собственной рукой, бросало вызов своему Создателю. Не имеющий начала и конца, был презираем ограниченными людьми. Он, держащий все силою слова своего, он, для которого все и от которого все, подвергался насмешкам создания, сотворенного его рукой. О христиане! Если наш Господь претерпел все это, чтобы спасти нас, разве мы можем в таком случае стыдиться терпеть и переносить что-то ради Христа?